Я почувствовал, как во мне поднимается тяжелая темная ярость. Я знал, что Дэна скажет дальше, но не перебивал ее. Я не хотел слушать, но понимал, что ей нужно кому-то рассказать. «Он не стал делать это неожиданно», — продолжала она. «Он убедился, что я сама этого хочу. Я понимала, что если сделаю что-нибудь с собой, это не будет выглядеть убедительно. Он удостоверился, что я действительно хочу, чтобы он это сделал. Он заставил меня просить ударить меня, просто чтобы быть уверенным. И он был прав». Она совсем не шевелилась, говоря, «даже и так они что-то подозревали. Но если бы он этого не сделал, я сейчас могла быть в тюрьме, меня могли повесить». Гнев вскипел во мне. «Дэнна», — сказал я, — «человек, который мог такое с тобой сделать, он не стоит твоего времени, ни одной минуты. Дело не в том, что он всего лишь полбуханки. Он протух насквозь. Ты заслуживаешь лучшего». «Кто знает, чего я заслуживаю», — сказала она. «Он не лучшая моя буханка, а единственная. Или он, или голод». «У тебя есть другие возможности», — сказал я и замялся, припомнив свою беседу с Деучем. «Ты... у тебя...» «У меня есть ты», — мечтательно сказала Дэнна. Я ощущал в ее голосе теплую сонную улыбку, как у ребенка, которого укладывают в постельку. «Ты будешь моим темноглазым прекрасным принцем и защитишь меня от свиней? Будешь мне петь? Затаскивать на высокие деревья?» Она умолкла, не закончив фразы. «Буду», — пообещал я. И потому как потяжелела ее голова на моей руке, понял, что она наконец-то заснула. Глава 80. Прикосновение к железу. Я лежал без сна, чувствуя легкое дыхание Дэнна на своей руке. Я бы не смог заснуть, даже если бы захотел. Близость Дэнны наполняла меня кипучей энергией, тихим теплом, мягким звенящим гулом. Я лежал без сна, запоминая каждый момент драгоценный, как бриллиант. И тут в отдалении послышался треск сломанной ветки, потом еще один ближе. Только недавно я ничего так не желал, как скорейшего явления Дракуса к нашему костру. Теперь я бы отдал правую руку за то, чтобы он погулял где-нибудь еще минут пять. Но он все же пришел. Я начал медленно вытягивать руку из-под Дэнны. Она едва шевельнулась. «Дэнна?» Я потряс ее сначала осторожно, потом посильнее. Ничего. Я не удивился. Нет ничего глубже сна сладкоеда. Я укрыл ее одеялом, потом подложил ей под один бок свою сумку, а под другой кожаный мешок, словно обложки книги. Если Дэнна повернется во сне, она уткнется в них, прежде чем подкатится к краю сервяка. Я переполз на другой край камня и посмотрел на север. Облака над головой все еще висели плотной пеленой, так что за пределами круга света от костра не было видно ничего. Осторожно ощупав камень, я нашел бечевку, перекинутую через серовик. Другой ее конец был привязан к веревочной ручке деревянного ведра, стоящего внизу, посередине между костром и серовиками. Я сильно опасался, что Дракус может случайно разбить ведро, прежде чем унюхает смолу. В этом случае я планировал вытащить ведро у него из-под носа, а потом снова сбросить. Дэнна посмеялась над моим проектом, обозвав его цеплячьей удочкой. Шумно продираясь сквозь кусты, Дракус взобрался на вершину холма и остановился прямо в круге света. Его темные глаза горели красным, на чешуе плясали алые отсветы. Он принюхался и начал обходить костер, медленно мотая головой из стороны в сторону, потом выдул широкий язык синего огня, что, как я понял, было либо своего рода приветствием, либо вызовом. И вдруг он бросился к костру,